Гуру. Огненный меч Духа, принесенный Спасителем в мир, находится в действии и поныне, и продолжает делить человечество на две половины, отделяя неумолимо носителей света и тех, кто свету сужден, от служителей тьмы и тех, кто ко тьме тяготеет. Этот меч действует ныне мощнее, чем когда-либо раньше, усиливая процесс разделения человечества на два полюса вне зависимости от народности, цвета кожи, положения, возраста и пола. Те, кто близко стоит к фокусу иерархии, тоже по степени близости в какой-то мере несут в себе этот огненный меч. И потому при соприкосновении их с людьми происходит в последних неизбежная реакция притяжения или отталкивания, доброжелательства или вражды. Меч Духа как бы рассекает их сущность, выявляя наружу их тяготение во тьму или к свету. Каждый носитель меча Духа извлекает им из глубин сердец человеческих их скрытую сущность и ускоряет этот процесс всепланетного и окончательного разделения человечества на два полюса – полюс света и полюс тьмы. Вот почему нет безразличного отношения к тем, кто идет под знаменем Владыки. Каждый должен выявить перед ними природу свою.